об общении с душами умерших и явлении их во снах. Интервью с архимандритом Августином Пидановым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. После смерти близкого многих охватывает отчаяние и сильнейшая боль от того, что утрачено самое дорогое. Это обычное явление. Я бы сравнил человека на этом этапе жизни с послеоперационным больным, у которого ампутирована конечность. Части тела нет, а боль может быть очень сильной на ее месте. Это называется фантомная боль. Также может болеть душа после смерти близкого. Правда, обычными медикаментозными средствами боль в этом случае не купируется. Вопрос. Порой, не принимая произошедшее, горюющие стремятся разными путями связаться с душой умершего. Найти утешение в общении с ней. Выражается это как в поиске знаков от нее, в придании особого значения снам, а в некоторых случаях даже в обращении к оккультистам и вызывании духов. Все это отчаянные попытки оставить родную душу рядом с собой, невзирая на волю Божью, а также на желание самой души. Основная причина подобного состояния человека в горе – это его эгоизм, саможаление, неверие, гордыня. Ему плохо без близкого, поэтому он старается его вернуть. Причем любым способом – во снах, в спиритических сеансах, в знаках. Во все века люди впадали в это греховное состояние. И хотя между этими явлениями много общего, но есть и характерные особенности, о которых стоит поговорить отдельно. Вопрос. Люди очень часто ждут вещих снов. Для них крайне необходимо, чтобы умерший приснился. Правильно ли это? Это следствие того, что человек не адаптировался к жизни без близкого. Поэтому он и предпринимает попытки продолжить общение, пусть даже таким образом. В этом не было бы ничего плохого, а напротив, только польза, если бы желание увидеть во сне умершего не походило на обыкновенное развлечение. Для начала надо разобраться, для чего человек хочет, чтобы ему приснился покинувший земную жизнь. Вопрос. Если просто поговорить? Согласитесь, это все-таки, если трезво рассуждать, слишком. Душа человека перешла в другой мир совсем не для того, чтобы собеседовать в снах. Там своя жизнь, свои духовные законы. Там нет времени. Поэтому особо любопытным можно предложить подождать до времени собственного перехода в иной мир. Вопрос. Может, они хотят понять, где этот таинственный загробный мир? Возможно. Ну хорошо. Один раз приснился. Убедились, что он существует. А зачем желать большего? Получается, нами движет любопытство и эгоизм. Главное, мне понять и узнать. На этом свете проверяла мужа, где он, как он, и там тоже буду контролировать. Или здесь с ним жила, а теперь, хоть и во сне, буду с ним вместе. Так что ли? Некоторые считают, что загробный мир где-то далеко, чуть ли не в других галактиках. Но если человек живет в нашем трехмерном мире, то другие миры и измерения могут существовать параллельно. Вот, например, одна радиостанция работает на такой частоте, а вторая на другой. И эти частоты находятся в одном эфире. Так и наш мир может быть лишь одним диапазоном частот, а мир загробный – другим. В свою очередь, он разделяется на частоту рая и ада. Вот такая модель. И доказательств существования загробного мира немало. Поэтому совсем не обязательно искать подтверждение его наличия каждую ночь во сне. Вопрос. Но многие так и делают, при этом веря любому сну. Как можно? Даже в жизни мы не верим любому человеку, пытаясь испытать его, понять, что им движет. И это абсолютно правильно, потому что мир несовершенен, и грех далеко не искоренен. На земле много мошенников, обманщиков и прочих людей, которым не следует доверять. А область сновидений еще менее изведанный и весьма таинственный мир. Но в нем почему-то мы начинаем верить всем снам подряд, не боясь обмануться. Причем ошибиться иной раз можно роковым образом. Посмотрите, как написано в Библии. «Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». Иеремии, глава 29, 8 стих. Сам Бог увещевает людей через Моисея не гадать по снам. Безрассудные люди обманывают самих себя пустыми и ложными надеждами. Как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица, говорит Библия. Почему так категорично об этом говорится? Потому что подавляющее большинство людей относится к снам как к некоторому развлечению, информационному источнику, типа газет, журналов и телевидения. И, конечно, многие хотят, чтобы во сне явился умерший, и жизнь продолжалась как раньше, пусть теперь уже не наяву. Естественно, это совершенно неверное и эгоистическое желание не может найти удовлетворение, отчего человек очень страдает. Кроме того, кому из нас дано различить истинные сны от вредных и ненужных? Кто знает критерии, на основании которых это можно сделать? Вот почему, чтобы не получалось больших трагедий, Библия так говорит о вреде слепо доверять сновидениям. Вопрос. А к каким трагедиям может привести вера к снам? Сразу же приходит на память рассказ святителя Григория об одном человеке, который доверял снам, где ему обещалась долгая жизнь. Он собрал много денег, чтобы пожить в достатке, но вдруг заболел и вскоре умер. Он так и не смог воспользоваться накопленным богатством и в то же время не взял с собой в вечность никаких добрых дел. Как видим, есть много снов пустых и обманчивых, которые ничего не значат и не стоят нашего внимания. Вопрос. Получается, что снам вообще нельзя верить? Нет. Бывают и такие сны, к которым надо прислушиваться. Подтверждение этому мы тоже находим в Библии. Например, сон Иосифа, одного из 12 сыновей патриарха Иакова. Иосифу приснилось, что он с отцом и братьями жнет в поле пшеницу. Сноп Иосифа стоял прямо, а снопы отца и братьев окружили его и поклонились ему. Бытие, глава 37, стихи 5-7. Этот сон точно исполнился. По истечении некоторого времени Иосиф, проданный братьями в Египет, сделался там правителем. И когда в Египет приехали отец и братья его, то должны были кланяться ему и почитать его. Точно так же сбылся пророческий сон фараона, царя египетского. Если бы он не обратил внимания на этот сон и не сделал больших запасов хлеба в урожайные годы для годов неурожайных, то горько раскаивался бы. Жители Египта, а также отец и братья Иосифа, умерли бы голодной смертью. Бытие, глава 41. Или же такой рассказ. Один беспутный юноша, не слушавший увещеваний своих лучших друзей, направлявших его на лучшую дорогу, увидел однажды во сне отца, который строго повелевал ему оставить безбожную жизнь. Но, согласно изречению Спасителя, если не слушают закона, то не послушают и того, кто бы воскрес из мертвых. Так и юноша не обратил никакого внимания на свой сон. Через какое-то время ему опять приснился отец, который заявил, что если сын не переменит жизнь, то в такой-то день его настигнет смерть, и он предстанет на суд Божий. Юноша, шутя, рассказал о своем сне товарищам и не только не подумал об исправлении жизни, но даже как бы посмеялся над угрозой, назначив на указанный день пирушку. И что же? Среди веселья его поразил апокалиптический удар, и через несколько минут он представился. Из приведенных историй видно, что не все сны обманчивы, пусты. Есть и те, что действительно исполняются в жизни. Примером вещих снов являются сбывшиеся сны многих святых. А одним из ярких примеров явление покойного отца святителю Филарету Московскому, который предупредил его о дате смерти. Вопрос. А вы сами сталкивались с такими пророческими снами? Моей маме как-то приснился мой дедушка, священник, живший очень далеко от нас. Она видела его как бы сквозь матовое стекло, но прекрасно узнала. Он сказал ей: «Вставай, вставай, помоги». Мама проснулась и стала молиться. А днем пришла телеграмма, что дедушка предстал пред Богом в ту ночь. И таких историй можно привести множество. Вопрос. А каких снов все-таки больше? Полезных или ложных? Больше всего снов от естества. Чаще всего снится то, о чем человек сильно думает днем. Также влияют на сюжет сна наши пристрастия и страсти. В них отражаются наши переживания и страхи. Ну и, конечно, причиной того или иного сна может быть наше физиологическое состояние. Если мы на ночь наелись, у нас высокая температура или что-то сильно болит, то и сны часто снятся бессмысленные, почти бредовые. Вопрос. Можно ли по содержанию сна узнать, от кого он? Начать надо не с содержания, а с изучения Евангелия и православного вероучения. Потом, уже в свете уяснения Евангелия, изучая себя и свою природу, человек станет относиться к снам как должно и с пониманием. Также надо читать на ночь молитву. «В руцы Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой». Не находиться перед сном в горделивых мечтаниях, чтобы не стать посмешищем злого духа, который через сны может внушить что угодно. Подобными мечтаниями можно навлечь на душу серьезные неприятности. Вопрос. Так как же их различать? В силу нашей духовной ограниченности нам это не дано. Но кое-что все-таки под силу. Давайте разберемся. В Евангелии сказано: «Итак, по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, 20 стих. Какой плод от того, что приснился умерший, что-то сказал или даже показал? Никакого. Вещи это или не вещий сон, он может принести лишь краткосрочное и незначительное успокоение. Человек чуть утешится, но боль утраты никуда не денется. Поэтому он будет ждать сна опять. При этом уныние может отпустить лишь на краткий срок, а может, напротив, перейти в крайнее состояние – депрессию, в котором безутешное горе только усугубляется. Такой человек живет нереальной жизнью, принимая решения, заботясь о семье, о душе близкого, а живет от сна ко сну. При этом мира в душе у него нет, смирения тоже, а в некоторых случаях даже слышится ропот на Бога. Вот к чему приводят такие сны. Плод их гнилой, значит, истины здесь нет. А вот если явление во сне умершего сподвигло горюющего на систематические, а не разовые, дела любви, чтение Евангелия, исправление собственной жизни по заповедям Христовым, пробудило в нем веру, желание послужить душе близкого, то тут сам результат говорит об истинности и полезности данного явления. Вопрос. А если обратиться к опыту людей святой жизни, старцев, как они советуют относиться к сновидениям? Несколько советов по этому поводу дает священник Григорий Дьяченко. Первое. Если сны побуждают нас к добру и удерживают от зла, то считайте их перстом Божиим, указывающим на небо и отклоняющим нас от дороги в ад. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Обратите внимание, если человек один раз не послушает вещий сон, то Бог дает его повторно. Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иова, глава 33, стихи 14-19. Когда увидишь во сне образ креста, учит преподобный Варсонофий, знай, что этот сон истинен и от Бога, но постарайся от святых получить истолкование значения его и не верь своему помыслу. Конец цитаты. Получается, что даже и с крестом увиденный сон надо проверять, обратившись за советом к духовным людям, ведущим святую жизнь. И ни в коем случае не верить сну просто так. Второе. Если же вы не уверены или не имеете разумной причины думать, что сон происходит от Бога, в особенности, если он касается неважных, безразличных предметов, то нет надобности обращать внимание на сны и устроять по ним свои дела. Будьте осторожны, дабы, обращая внимание на каждый сон, не сделаться суеверными и не подпасть к греху. Третье. Если, наконец, сон влечет человека ко греху, то он – следствие нашего испорченного, расстроенного воображения, нашей фантазии. Или же он происходит от того, от кого да сохранит нас Бог своей благодатью, то есть от дьявола. А вот замечательный совет от святителя Феофана Затворника. Сны лучше пропускать без внимания. Иные из них, может быть, и значат что-либо. Но как нам определять это точно не дано, а догадки можно строить обманчивые и неполезные, то и лучше забывать их. Они на это и приговорены, естественно, ибо обычнее забываются. К сведению примите, что сны бывают натуральные, бывают от ангелов и святых, а бывают и от бесов, которые от ангелов и святых мир душевный созидают и надолго оставляют его в душе, а которые от бесов мир внутри разоряют. Свои же сны пустопорожни и беспорядочны. Вопрос. Но верить, что родной человек пришел во сне благодаря бесовским интригам, совсем не хочется. В том-то и дело, что во сне является в таких случаях не родной человек, а именно бес в его образе. Как человек может играть Деда Мороза, так и бес может предстать в образе близкого. Ведь бесы далеко не всегда показывают себя с копытами, рогами и хвостами. Гораздо чаще они вторгаются в виде мыслеформ, энергий, которые воздействуют на нас и живут по другим, нематериальным законам. А мы беспечно открываем дверь в нашу душу этим ряженым, да еще и верим каждому их слову. И не только верим, но и ждем каждую ночь. Но давайте подумаем, могут ли, например, 3-летние дети отличить достоверно злого человека от доброго, а умного от глупого? Ответ очевиден. А ведь мы в духовном мире и есть совсем маленькие дети. Для того, чтобы различать духов, надо самому стать духовно зрелым, вырасти духовно. Вот когда будем крепкими молитвенниками, сосудами любви к ближним и Богу, когда будем исполнять все заповеди, то, возможно, Бог и даст нам дар различения духов, который имели многие святые. Тогда бесам будет гораздо труднее нас обманывать, приходя под видом близких нам людей. А пока давайте не верить всему, как нас и предупреждали святые. Они говорили нам, чтобы мы в таких случаях не верили духам, а испытывали их делом, обращая внимание на плоды. Вопрос. Но многие горюющие через сны хотят узнать, как живется душе умершего и где она находится. Очень хорошо, что мы этого не знаем. Бог мудростью своей часто лишает нас такой возможности, потому что не всегда правда идет на пользу. Например, если узнаем, что родной душе хорошо, то перестанем молиться и делать дела милосердия, а потом успокоимся и отойдем от Бога. А если узнаем, что плохо, то впадем в отчаяние, в депрессию, бросим и молитву, и добрые дела. Начнем свои детские, неразумные претензии предъявлять Всеблагому Богу. Так что довольствуйтесь тем, что имеете. Вопрос. Хорошо, но ведь часто бывают не только сны, но и знаки подаются свыше. Им что, тоже не верить? В психологии есть один проективный тест. Тест Роршаха, который еще называется чернильные пятна. В нем каждый видит что-то свое, в зависимости от внутреннего состояния. А на самом деле там ничего не нарисовано. Просто интерпретация, желание, внутреннее состояние диктуют то, что увидят наши глаза. Так же и со знаками. В большинстве случаев все зависит не от них самих, а от нашего толкования каких-то событий, которые мы принимаем за знаки. Вот что о знаках говорил святитель Василий Великий, величайший отец церкви, аскет, автор многочисленных проповедей и писем. Многим из христиан кажется делом безвредным слушать толкователей примет. Чихнул кто на слове, говорят, и это имеет значение. Кто-нибудь сзади назвал меня по имени. Нога подскользнулась при выходе. Зацепилась одежда. Все это помеха. И люди весьма знаменитые, ожидающие судью с небес, хладнокровно впадают в сей пагубный порог. Но слушай, отвержен народ, предавшийся сему. Еще издревле, по закону Моисееву, очарование, волхвование, ворожба, птицегадание отринуты, как изобретение демонов. Сказано, не ворожите и не гадайте. Левит, глава 19, стих 26. Как я говорил, ища эти знаки, ложно интерпретируя обычные события, потихоньку погружаясь в демонические сети, иные доходят и до спиритизма, то есть вызывания духов. И даже в этом случае критичность мышления не появляется. Как правило, такие люди не задаются вопросом, а кого они все-таки вызывают и кто к ним приходит. Мы уже говорили, что в реальной жизни человек более осторожен, а вот в духовных вопросах проявляет полную беспечность, рискуя не только своей жизнью, но и душой. Человеку думающему должно быть ясно, что души не выходят на связь по желанию и вызову людей. Так устроен духовный мир. К чему тогда существование двух миров, если было бы так просто вызвать души усопших, приглашать их в сны, ощущать в виде знаков? Не просто так существует граница этих миров, которая преодолевается любовью, молитвой, милостыней и милосердием. На земной контакт с нами, людьми не святыми, из потустороннего мира почти всегда выходят бесы. Темные сущности, как их еще называют. Так что не стоит стремиться к тому, чтобы во сне пришел близкий. И выискивать разные знаки тоже. А уж про вызывание и общение с духами и вообще говорить излишне. Это прямая дорога в ад. Вопрос. Откуда тогда берется такое массовое помутнение сознания? И что движет этими людьми? Чтобы понять природу спиритуализма, нужно проследить, откуда он взялся. Как мы знаем из Библии, в начале, на заре человечества, между Богом и человеком были гармоничные отношения, потому что человек не грешил. Когда же произошло грехопадение, то люди утратили четкую и правильную связь с Богом. Она была искажена грехом, страстями, падшими духами и, конечно, их князем. Человек стал страдать от несовершенных отношений с Творцом. Эти муки и сейчас мы особенно ясно ощущаем в тяжелые моменты жизни, осознавая при этом необходимость изменить свою больную, страдающую, помраченную природу, чтобы вновь воссоединиться с Богом. Но без огромного труда над собой, исполнения заповедей, любви к ближним, отказа от самолюбия и эгоизма, плотских страстей, это невозможно. Поэтому многие начинают искать более легкий способ связи с другим миром. Но в данном случае легкий путь – это ложный путь. Нельзя ведь омолодиться, похудеть, оздоровиться за одну ночь, что бы там ни предлагала реклама. Чтобы быть таким, надо правильно питаться, заниматься физкультурой, следить за здоровьем, отказаться от вредных привычек и так далее. Только следуя по трудному пути, преодолевая себя, свою волю, немощи, слабости и недостатки, можно получить опыт переживания Бога как великого блага и, как следствие, неискаженную связь с тем миром. Спиритизм же – попытка лукавого человека получить все обманом, идя легким путем. Как вы понимаете, такая дорога не может вести к Богу. Вопрос. Но многие оправдывают увлечение спиритизмом тем, что святые тоже общались с потусторонним миром, с Богородицей и Богом. Вот, например, святая блаженная Матрона Московская могла. А почему нам не попробовать? Это как раз иллюстрация того ложного восприятия, который уводит человека на извилистую оккультную дорожку. Святители, преподобные, блаженные, старцы и все те, кто ведет христианский образ жизни, никогда не ставили своей целью общаться с потусторонним миром. Их задача – очищение от греха, приближение к Богу исполнением заповедей, стяжание любви и тому подобное. В святоотеческих преданиях говорится, что если Господь открывает кому-то из людей тайное, то делает это по промыслу своему и с пользой для какого-то важного дела, а не для любопытства и развлечения. Ради спасения человека Бог открывает избранным то, что не могут знать остальные. Бог дает знать многое лишь тем, кто этого специально не ищет, а тем более не требует, а, напротив, обладает настоящим христианским смирением. И, конечно, Бог дает знания не для удовлетворения своих желаний. Поэтому предсказания святых никогда не носили развлекательный характер. Как видите, со святыми у нас мало общего. Вернее, почти ничего. Поэтому дерзать искать связь с божественным миром не через прямой евангельский, а через черный оккультный путь губительно. Вопрос. А если человек чувствует, что общается именно с душой близкого, ему тоже не следует доверять своим ощущениям? Мы часто лукаво заставляем себя чувствовать то, что хотим. Очень часто злые духи обводят нас вокруг пальца именно через чувства. В этом случае объяснить ничего мы не можем. А вот ощущать – ощущаем. Именно в такие минуты говорят: «Головой понимаю, но сердцем нет». Вообще никогда нельзя доверяться чувствам полностью. Их надо учиться различать и слепо им не верить. Ведь чувства часто лгут. Например, большинство из нас чувствуют себя людьми очень справедливыми, хорошими, достойными и почти безгрешными. А ведь это не так. На самом деле мы не видим свое состояние, а руководствуемся лживым чувством. Если так происходит в обычной жизни, то что тогда говорить про духовную, где все гораздо сложнее и тоньше? Вопрос. А как быть, если дух или приснившийся во сне человек сообщают то, что известно только покойному? Разве это не подтверждение? Совсем нет. Лукавые духи знают о людях все. Они же должны вести досье на каждого, чтобы потом предъявить его на суд. Прошлое им известно прекрасно. И утаить от бесплотных духов злобы ничего нельзя. Они легко используют сведения, которыми обладают. Естественно, не в интересах человека и его души. Но чаще всего лукавые духи не дают ясной и четкой информации, а сами люди на посмешище всем интерпретируют вполне определенные ситуации. В одной книге, название по понятным причинам не привожу, есть подробное описание спиритического сеанса незадолго до революции в доме одного из князей. Для развлечения компания вызывала дух Александра Сергеевича Пушкина. Вдруг затряслись тарелки, закачалась люстра. Жуть и страх испытали все присутствующие. Они ощутили, что на самом деле находились с Пушкиным. А с чего они взяли, что это был дух именно великого поэта? Разве пушкинисты сообщали когда-либо, что Александр Сергеевич любил потрясти блюдцами на столе или пораскачивать люстру? Они сами внушили себе, что это был Пушкин, и сами поверили, хотя никаких оснований так считать не было. И, скорее всего, именно бесы разыграли перед ними этот театр. Как говорится, эх, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот если бы компания спиритистов хорошо подумала, зачем душе настоящего Пушкина или Цезаря или их соседа Василия Пупкина по их прихоти стремиться к ним навстречу, то, может быть, несмотря на свою гордыню и самомнение, они поняли, что настоящим душам участие в этих пустых спектаклях не надо. Настоящие души подобные сборища игнорируют, ибо находятся у Бога. Зато такие мероприятия не оставляют без внимания те сущности, которые Бога боятся. То же самое относится к современным спиритам, которые даже додумались использовать для общения с духами различную телерадиотехнику. Мне показывали записи разговоров, которые якобы слышали эти люди, думая, что они общаются с душами умерших. Удивительно, но слушая эфир, спиритисты не задают себе вопрос, почему такой бессмысленный, а местами и прямо антихристианский бред несут души их близких. Разве они при жизни были настолько глупыми и способными только на пару бессмысленных или оскорбительных фраз? Почему они решают, что эти слышанные в радиошуме фразы – голоса именно душ? Спиритисты не задают себе простейших вопросов о том, что если это на самом деле души, то каким образом они могут говорить голосами в эфире, если у них нет тела и, естественно, и голосовых связок? И, конечно же, непонятно, почему эти души так часто ругают или шутят в направлении Церкви и Христа, а не читают, например, Псалтирь, Евангелие или так нелюбимую бесами молитву животворящему кресту. Ведь для настоящих душ это было бы более подходящее занятие, чем отпускание бредовых и бессмысленных фраз. В целом, людей, идущих на общение с духами, объединяет гордость, самомнение, отсутствие смирения и желание получить без труда иллюзию общения с душой. Чаще всего к этому стремятся родители детей, которые покончили с собой. Отсутствие веры в Бога и уверенность в истинности голосов приводит этих людей к самым трагическим последствиям – суицидам, отчаянию, потере здоровья, имущества, близких. Кроме того, упражнения с духами никогда не приносят мира в душу. Боль от потери близкого от них не утихает, а иной раз становится только сильнее. Поэтому я очень хочу всех предостеречь от подобных вещей. Ни в коем случае не общайтесь таким образом. Даже не пытайтесь узнать о технологиях такой беседы. Это очень опасно, так как бесы могут подцепить вас на крючок очень быстро, как наркопродавцы подсаживают с одного раза на наркотик. Не успеете ничего понять, а окажетесь уже в ужасной ситуации. Всегда помните эти библейские слова, которые очень ясно говорят о данной проблеме. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Левит, глава 20, стих 6. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Второзаконие, глава 18, стихи с 9 по 12. Вопрос. Сейчас связываться с душами усопших помогают маги, причем порой совсем не бесплатно. У многих из них есть иконы в кабинете. Разве это не показатель, что они от Бога? Если вы придете к соседу, а у него французские флаги в квартире, треуголка генеральская в коридоре на вешалке, ордена французские на вышитом мундире, и он утверждает, что он император Наполеон. При этом он каждый день пишет бесплатные советы в НАТО. Как вы к этому отнесетесь? Разве вы признаете его Наполеоном? Скорее правильно решите, что ему надо вызвать психиатров, потому что слишком большая разница между внешним антуражем и реальностью. Вот так и надо относиться к любым подобным вещам. Неважно, сколько икон или крестов повесит спиритист. Платно или бесплатно он творит мерзости. Главное, что он делает противные Богу дела. Вопрос. А что все-таки делать тем, кто желает общаться с душами умерших просто для того, чтобы узнать о существовании другого мира? Подтвердить себе его реальность. Скажу еще раз, что таким познанием движет совершенно естественное любопытство. Но дело в том, что методы познания мы далеко не всегда выбираем правильно. Человек призван к вечной жизни. и он может открыто узнать о вечности, а не стыдливо подглядывать в замочную скважину. Даже подтвердив себе существование другого мира через сны, спиритизм и знаки, никаких открытий не сделаешь. Про существование загробного мира известно с самой зари человечества, всем культурам. Можно найти народ без письменности, но вы не найдете ни одного народа, который бы не знал о существовании загробного мира. Сейчас это подтверждают и многие научные исследования. Но что из того, что он существует? Чем это поможет человеку? Вот, например, я посмотрел передачу про Африку и узнал, где растут бананы, агротехнику выращивания, урожайность, технологию хранения и тому подобное. Но на столе у меня от этого ни одного банана не появилось. Дело в том, что на наличие на моем столе банана влияет не знание, а желание поработать, а потом на заработанное приобрести его. Так и в духовной жизни. Знания о том мире могут быть, но они не дадут плода, если не потрудиться. А труд наш – это жизнь по Евангелию. Кстати, бесы не просто верят в Бога, но и достоверно знают, что Он есть. Правда, при этом все же остаются бесами. А если говорить о доказательствах, то как, например, убедиться в существовании альфа-излучения или ультрафиолета, которых не видит глаз и не слышит ухо? Мы можем подтвердить их существование, рассматривая их свойства. Чтобы увидеть следы загробного мира, почувствовать связь с умершими, совсем не обязательно искать их проявления во сне или в виде духа. Надо просто устанавливать контакт с помощью молитвы, добрых дел, исправления своей жизни. Тогда все эти свойства вы увидите непременно. Вопрос. Давайте подведем итог нашей беседы. В чем же опасность заигрывания с духами? Часто от таких вызываний сходят с ума, кончают самоубийством. Иногда даже не только сами вызыватели, но и близкие им люди. Члены семьи, друзья, родственники. Многие из тех, кто пообщался или попробовал связаться с духами близких, начинают болеть, разоряются, становятся жертвами стихийных бедствий, аварий, травм. Потому что заигрывание с бесовским миром способно приводить к страшным вещам. Но самое ужасное, что общающийся с духами теряет свою бесценную вечную душу. Как правило, такие люди неминуемо отворачиваются от церкви, перестают исповедоваться, причащаться, становятся духовными мертвецами. Кроме того, близкой душе они не помогают, ни милостыней, ни делами милосердия. А если и помогают, то не ради Бога, а ради самих себя. Поэтому помните, что от спиритического общения с потусторонним миром в долговременной перспективе не становится легче, только если ненадолго, а последствия могут быть просто ужасными.